Глава 30. Они прошли на задний двор, где обнаружилось целых 5 бортов автомобильного транспорта. 2 развозных фургончика и 3 легковых автомобиля. 2 из них зияли разобранными двигателями с потеками масла. Механик, о котором предупредил Васюнас, менял что-то из железа и обильно поливал все это смазкой. 3-я легковая машина выглядела не слишком впечатляюще. Даже покрышки на ней не меняли лет 15. Впрочем, и выезжали на такой кляче нечасто. «Она?» – спросил Грик. «Она самая. Не мустанг, конечно, но дорогу держит верно и мало тратит топлива». «А картридж?» «Какой картридж? Тогда еще ни о каких картриджах и не слыхивали». «Понятно», – кивнул Грик, обходя автомобиль кругом. «Опробовать можно?» «Опробуй, только сам. Я должен оставаться при хозяйстве, а то Хорст тут таких дел наворочает». Хозяин покосился на механика, и тот этот вызов принял. «А что сразу Хорст? Вы, господин Васюнас, в прошлый раз забыли маслоприбор из картера вынуть. Оттого и погорело все». «Он еще и дерзит», – вздохнул лавочник. «Ладно, заводи, она вон той кнопкой запускается. Сделай пару кругов по деревне. Полагаю, этого будет достаточно». «Уверен, что достаточно», – согласился Грик и забрался в кабину. «Качни пару раз педалью газа, а то окислы из выхлопной кусками полетят. Машина полгода без движения стояла», – крикнул Хорст, и Грик прислушался к его совету, качнув ногой несколько раз педаль газа. Тотчас зажглись сигнальные лампочки, ожил экран персонального компьютера, и по нему побежали какие-то команды, а затем спустя пару минут появилась надпись, разрешавшая запуск двигателя. «Ну вот и славно», – сказал Грик и нажал кнопку. Двигатель сразу подхватил, и Хорст показал большой палец. Он отвечал за состояние этой машины перед хозяином. Грик включил передачу и направил машину к распахнутым воротам. Он давно не водил, но опыт, как говорят, не пропьешь. И Грик почувствовал, что ничего он за эти годы не пропил. Тем более, что машина была довольно старой, но в хорошем состоянии. Он проехался по длинной улице, то ускоряясь, то резко тормозя. И лишь в одном месте пришлось резко дернуть руль, когда из-за незакрытой калитки на улицу выскочил ловчий варан. Их в деревнях использовали для отлова симеричи. Крупных, похожих на сверчков насекомых, которые поселялись в подвалах и хозяйственных пристройках, чтобы кормиться продовольственными запасами. Вараны контролировали численность этих вредителей, а еще их иногда брали в горы на охоту за речными змеями. Вараны могли преследовать их в воде и поднимали даже со дна, ухитряясь переворачивать в поисках добычи речные камни. Грик резко вывернул руль, яростно засигналил, и варан с перепугу рванул вдоль по улице. За ним выскочил его хозяин, а Грик поехал дальше. Он вернулся по другой улице и остановился напротив ворот заднего двора магазина. Подошел Васюнас. «Что скажешь, комендант?» «Нормально, я возьму». «На 3 дня, с возвратом в это же время». «Так точно, пойдемте, я расплачусь». И они пошли в магазин под внимательным взглядом Хорста, который, немного подумав, торопливо вытер руки и выскочил за ворота.